Подуст? Кто тот таки есть Подуст? Офицер пристально посмотрел на директора. Прошу прощения, Подуст — это наш преподаватель. Вот он, кстати, здесь, — ответил директор, показывая на Георгия Авдеевича. Вы? Пилсудчик сразу направился к Подусту. Это неправда, — застонал Подуст и попятился. Это наглая клевета. Я не проходил с ними Шевченко. У них был недопущен теперь в гимназию Лазарев. Возможно, это он. Что ж вы брешете, пане учитель? Вы ж мне наказывали, щоп, схлипывая, закричал я, но тут рядом с офицером появился Ксен. Пшепрашем, не обращая на меня внимания, сказал он тихо Подусту. Пан его не учил. Я то разумем. А лишь як пан допустил его читать вірші того святотатца, того от вечного врога, котелу польского и Ватикану. Я думал, забормотал Подуст, я думал, он садок вишневый прочтет. Думали, думали, во весь голос закричал офицер, и щеки его налились кровью. Чего вы нам морочите головы? То есть большевистская пропаганда, отцо! И, обращаясь к директору, он со злостью добавил. Прошу убедиться, портрет этого разбойника у вас на главном месте висит. Он научит ваших гимназистов, как убивать людей на большой дороге. И все, кто был вокруг, задрали головы и стали смотреть под потолок, туда, где в тяжелой золоченой раме, покрытой вышитым украинским полотенцем, висел нарядный портрет Тараса Шевченко. Сердитый, большелобый, в распахнутом овчинном тулупе, в теплой смушковой шапке, нахмурив брови, он смотрел с портрета прямо на нас. Петлюра, желая угодить пилсудчикам, шагнул к директору и резко, словно совершенно незнакомому человеку, крикнул ему, указывая на портрет. «Снять!» И в ту же минуту несколько скаутов, обгоняя друг друга, бросились к стене. Первый из них с шумом придвинул к ней высокую лакированную парту, кто-то взгромоздил на парту длинную скамейку. Сразу же на эту скамейку полез черноволосый распорядитель. Поймав золоченую раму портрета, он изо всей силы дернул портрет вниз. С треском лопнула веревка. Как только портрет Шевченко стукнулся о край парты, его мигом схватили два скаута и поволокли в темный коридор. На желтой стене зала под лепными карнизами торчал теперь только один большой крюк. И возле него колыхалась запорошенная пылью потревоженная паутина. «А с ним как быть?» — показывая на меня, тихо спросил у офицера с бакенбардами директор Прокопович. «С ним?» — Пилсудчик презрительно пожал плечами. «Ну, если пан директор и сейчас нуждается в советниках, тогда мне только остается пожалеть ваших учеников». Прокопович вздрогнул и залился краской. Он суетливо посмотрел на Подуста. Рядом с Подустом стоял, ухмыляясь, Кулебаба. Прокопович поманил его палкой. Кулебаба, придерживая тесак, мигом подлетел к директору и козырнул на ходу Петлюре. Кивая на меня, директор приказал Кулебабе: «Да карцеру! И не выпускать до моего распоряжения! А вы, — сказал он перепуганному Подусту, — продолжайте вечер. Завтра поговорим». Когда Кулебаба выводил меня в коридор, у выхода столпилось много гимназистов. Кто-то тыкал в меня пальцем. Я шел, упираясь. Хотелось заползти далеко под парты, чтобы только меня не разглядывали, как обезьяну. Легче стало лишь в темном коридоре. Откуда ни возьмись, подбежал ко мне Куница и прошептал: «Не журись, Василь, выручим». Кулебаба сходу ударил Юзика ногой, и тот, отпрыгнув в темноту, заголосил оттуда на весь коридор: «Кулебаба, Кулиде, бабу просят на обед!» Видя, что Кулебаба молчит, Юзик помчался вперед, и только мы поравнялись с темным классом, громко закричал оттуда: «Эй ты, волосатый, иди сюда!» Кулебаба не останавливался. Я понял, что Куница хочет спасти меня и нарочно дразнит Кулебабу. Куница думал, что Кулебаба бросится за ним, а я в это время смогу удрать. «Боишься?» — «Иди, иди сюда, балабошка, я тебе надаю!» — кричал куница, бегая позади нас.